Английский у него оказался действительно скверным, но разобрать можно было. Детали обсудите при встрече. Пока лишь могу сказать, что мы признаем вас и хотим разделить сферы деятельности. Иначе просто друг друга перестреляем. Опыт уже имеется. Но сначала ты должен отдать нам Мусу. Он играет без правил, и веры ему нет. И еще вернуть сумку с героином. Мы этот груз вели. Это наша законная доля. А если я всего этого не сделаю? Сузил глаза Петрович. Тогда встреча не состоится, а с вами мы разберемся, можешь не сомневаться. Ни перед какими жертвами не остановимся. Ты угрожаешь мне? Петрович снова продемонстрировал свои драгоценные зубы. Я тебя предупреждаю. Чарли заводился все сильней. И не строй из себя великого босса. Мы тут не таким рога обламывали. Петрович зевнул, тяжело потянулся, вышел из-за стола. Чарли с отвращением поглядел на его мятые брюки и нищенские шлепанцы на босу ногу. Остановился в трех шагах от китайца. Лицо его чудодейственно преобразилось. Теперь на Чарли смотрел злобный матерый волчище. «Шутки со мной шутишь? Козла из меня делаешь? Ты о какой доле, сволочь, говоришь? Вы по какому праву людей наших ухлопали?» «Это я, сволочь?» — задохнулся от ярости Чарли. «Да я тебя...» Чарли Янг не хотел этой драки. И не только потому, что получил от отца четкие инструкции не обострять отношений и не лезть на рожон. Задумывалось даже, если русский заортачится, поторговаться насчет Мусы. Лишь в одном отец был непреклонен. Героин, пока не уплыл куда-нибудь, они должны вернуть. Позволить себе такие убытки фирма не может. И пусть Петрович и вся эта русская братья знают, что дешевые номера здесь не проходят. Петрович не дурак. Обязан понять, что им выгодней встретиться, потолковать о дальнейшем житье-бытие и по достоинству оценить дружеский жест его Дэна Ли отправил для переговоров собственного сына. А разве он, Чарли и Пит, демонстрируя ту же добрую волю, не отдали безропотно дикому Кавказцу свои пистолеты? Разве не согласились явиться в это волчье логово без охраны? Чарли Янг не хотел этой драки, как ни был он взбешен и уязвлен. И вряд ли дело до нее дошло бы, когда они с Питом безоружны, а бородатый дикарь торчит рядом с автоматом. Всему свое время. Но и позволить безнаказанно оскорблять себя тоже было нельзя. Если этот убогий русский в шлепанцах непременно старается вывести его из равновесия, то цели своей он достиг. Да, Чарли Янг не хотел этой драки, но драки и не получилось. Он успел лишь выпятить грудь и податься всем телом вперед. Автоматная очередь наискосок прошила его от левого нижнего ребра до правой ключицы. Чарли удивленно охнул и кулем повалился на пол. Пит, не проронивший еще ни слова и не шелохнувшийся, схватился за голову. «Зачем? Глупо же!»